Глава вторая. Ленор. Лени. Из глубокого сна меня выдернул мужской голос. Красивый такой, не менее глубокий, чем сон. Если учесть, что когда я засыпала, рядом со мной никаких мужчин не наблюдалось... Стоп! Я не засыпала! Я распахнула глаза гораздо шире, чем положено, и чуть не свалилась с кровати. Потому что находившийся рядом возлежал на покрывале во всем своем обнаженном великолепии. Великолепие, надо признаться, было великолепным. Широкие плечи переходили в фактурные руки, не менее фактурную грудь и пресс. Я остановила себя раньше, чем перевела взгляд на фактурные бедра, и все... что можно так или иначе ассоциировать со словом «фак». «Фак!» — вырвалось у меня, когда я встретилась с ним взглядом. Глаза у парня были золотые. Не просто золотые, как если бы он вставил линзы, а именно золотые, с такой оригинальной подсветкой. Радужка словно раскалялась изнутри, из-за чего зрачки казались тлеющими углями. «Вообще-то я немного другой реакции ожидал, но так тоже сойдет», — заявил парень с ехидной улыбочкой, или, точнее, будет сказать, нагловатой ухмылкой. «Так, мне срочно нужно проснуться. Вот прямо сейчас. Или... тебя Сонька подговорила, да?» Парень перестал ухмыляться. «Серьезно?» «Да серьезнее некуда. Для начала я узнаю, кто мне все это устроил, а потом...» Что потом, я додумать не успела, потому что на глаза попалась тяжелая портьера. Окно размером как в хорошей новостройке, а стены толщиной как в хорошем замке. Или не в очень хорошем. Мне сложно ориентироваться, какими критериями измерялись замки по принципу «хороший-плохой» и какое отношение к этому имела толщина стен. Важно было именно то, что ни в одном из моих знакомых домов, точнее, на даче у тети Оли и в коттедже, где мы отмечали Сонькин 15-й день рождения, таких стен точно не было. Все происходящее плохо укладывалось в рамки моей реальности. Да что там говорить, оно вообще в рамки любой реальности плохо укладывалось. Нет, ну что за шуточки, а? Как она вообще все это устроила? Все эти спецэффекты. В тот момент, когда я собиралась сказать, что мне совсем не смешно, на глаза попался портрет. Дракона. Портрет дракона. И это все вместе, а не по отдельности. То есть не дракон, держащий в зубах портрет, не портрет, в котором застрял дракон, а именно портрет дракона. Тяжелая позолоченная рама заключала в себе старинный холст, на котором маслом была изображена морда дракона. Глаза светились золотом, как и у лежащего рядом, а при одном взгляде на него волосы вставали дыбом на всех местах и опускаться обратно отказывались. Казалось, он сейчас вылетит из рамы и даст всем огня. Дым из широких ноздрей разве что по комнате не клубился, а вот по картине клубился. Вполне. Я даже пару раз моргнула, но дым продолжал клубиться, а краски словно смешивались у меня на глазах. «Папаша», — скривился парень, проследив мой взгляд. «Ну что, вспомнила?» «Что я должна вспомнить?» К счастью, у меня хватило ума не сказать это вслух. Вместо этого я вскочила с кровати и метнулась в сторону двери, отдаленно напоминающей дверь в ванную комнату. Интуиция не подвела. Это оказалась действительно ванная комната с большим во всю стену зеркалом. Тот, кто его повесил, явно очень собой наслаждался, но сейчас мне было не до владельца комнаты. Потому что, взглянув на свое отражение, я едва удержалась от пошлого визга. Не считая платья чуть ниже колен, слегка помятого, в клочьях земли, веточках и сухих листьях, Моя новенькая стрижка стала волосами до лопаток, локонами платинового оттенка, не ниспадающими, как это принято писать в романах, на плечи шикарными волнами, а представляющими собой воронье гнездо. Мое лицо тоже моим не было. Голубые глаза и длинные светлые ресницы, а еще натуральные широкие брови на зависть всем современным моделям, точно не могли принадлежать мне. В зеркале была не я. И все-таки это была я. Как такое возможно? В тот момент, как я ущипнула себя за изрядно перепачканную щеку, вошел этот хмырь, не потрудившийся даже одеться. «Согласен, выглядишь ты не очень», — произнес он, очевидно приняв выражение ужаса на моем лице за реакцию на внешний вид. «Хотя, по большому счету, сиротка, тебе здорово повезло. Сцепиться с драконовой на магической дуэли и отделаться царапинами и разодранным чулком...» Он присвистнул. Я опустила глаза. Чулок действительно был разодран. «Признаюсь, я был несколько более скромного мнения о твоих магических талантах. Но потом, когда ты приложила ее энергетическим шаром...» «Стоп!» Я выставила вперед руки. «Стоп, стоп, стоп! Ты сказал, с драконовой?» Магическую дуэль мой мозг предпочел отмести, а вот фамилия Драконова внушала надежду. Просто в моей... Дайте мне проснуться, пожалуйста. Так вот, в моей реальности Драконовой называли Соньку. В 6 классе она нарисовала на доске дракона, который сожрал доставшую всех историчку. Дракон был стрёмный и косоногий, но с тех пор Драгунова стала Драконовой. Сначала Соня бесилась, а потом просто плюнула на это дело и даже начала отзываться. Золотоглазый нахмурился. «Да ты, похоже, приложилась головой гораздо сильнее, чем я себе представлял. Ничего не болит? Дракончики не летают?» Он пощелкал пальцами у меня перед носом, чуть было этот самый нос не задев. Я перехватила его руку. «Ого, ты шустрая!» Он посмотрел на меня уже иначе, с легким прищуром. «Оказалась такой забитой тихоней. И даже не верещишь при виде голого меня. Чего я еще о тебе не знаю, а, Ленни?» То, что он голый, я сейчас опять вспомнила, споткнувшись взглядом о фак, турный бицепс. Медленно разжала пальцы и отпустила, чтобы ненароком не задеть фактурное что-нибудь еще. Практика показывает, что если ты проснулась в одной постели с голым парнем, верещать уже поздно. Я отмела воспоминания о своем бывшем, которые совершенно не в тему попытались пролезть в мое настоящее, и ответила: «Давай еще раз. По порядку. Какая магическая дуэль? С кем?» «София Драконова», — хмыкнул он. «Будущая главная гадина всея Академии и по совместительству та, кто травила и доставала тебя последние 5 лет, то есть с начала подготовительных курсов». «Ну все, с меня хватит». Я вылетела из ванной комнаты, решительно направилась к другой двери, также решительно ее распахнула и замерла. Коридор очень сильно напоминал коридор замка. Самого настоящего замка. Я оставила дверь открытой и рванула к окну. Лучше не стало, потому что вместо одной луны на небе было 3. 2 серебристые, 1 слегка красненькая. И с кольцами. То, что я не сошла с ума, доказывало несколько фактов. Во-первых, я помнила о своей жизни абсолютно все, а о жизни девушки, которую увидела в зеркале, ровным счетом 0. То, что меня не похитили перепившие ролевики и что это не Сонькин розыгрыш, доказывал тот факт, что я не в себе. В смысле, не в своем теле. Три луны. С другой стороны, может, это игры разума такие? Я что-то похожее читала в какой-то статье по психологии, когда мозг начинает подстраивать окружающую действительность под то, что помнит. Откуда, например, в этом мире взяться девушке по имени София Драконова, если не из моего разума? Соня, правда, по паспорту Софья, а не София, но что это, по сути, меняет? Ой, а что, если меня все-таки долбануло той молнией, и сейчас, в лучших традициях модных психологических триллеров, я лежу в коме? При мысли об этом по спине пробежал холодок, я изо всех сил размахнулась и влепила себе пощечину. От удара щека вспыхнула болью, в ушах пошел звон, а парень снова присвистнул. «Слушай, а ты начинаешь мне нравиться, сиротка?» Вернувшийся в спальню парень так и не потрудился одеться. «Кажется, наше совместное предприятие обещает быть гораздо более веселым, чем я представлял изначально». «Предприятие?» — переспросила я, потирая горящую щеку. «Какое предприятие?» Он усмехнулся. «Наше. Поздравляю, Ленор Ларо. Теперь ты официально моя невеста». Это было сказано таким тоном, что я как минимум должна была впасть в религиозный экстаз. Как максимум, наверное, тоже в экстаз, просто в обычный, но со мной не сработало. Точнее, сработало, но наоборот. «Что?» — очень выразительно спросила я. «А что тебя не устраивает?» — поинтересовался золотоглазый хмырь. «Я тебя спас, когда сделал так, что никто не узнает о твоем участии в магической дуэли. Учитывая, что они запрещены, и твое прошлое, точнее, прошлое твоих родителей, как ты думаешь, сколько дней ты бы продержалась в академии, если бы всем стало об этом известно?» В этот момент я поняла, что мне нужно введение в краткую историю этого мира. И не менее введение в краткую историю меня, которая должна вылететь из академии за участие в запрещенной магической дуэли. Нет, я бы с удовольствием из нее вылетела. Из нее, а заодно из этого тела, чтобы влететь обратно в Лену Харитонову, но, судя по отсутствию даже малейших признаков головокружения, вылет откладывается. Погода нелетная, межмировые порталы не работают. О чем я вообще думаю, а? То есть ты собрался меня шантажировать? Уточнила я. Тем, что я участвовала в магической дуэли. Зачем же сразу шантажировать, Ларо? Лениво произнес он. «Я делаю тебе взаимовыгодное предложение. Думаешь, после случившегося Драконова оставит тебя в покое? Особенно после того, как ты ее так приложила? Но! Если я буду рядом, она не посмеет к тебе сунуться. Не считая того, что никто не знает о случившемся, ты получишь статус моей невесты, на тебя больше никто не посмеет смотреть косо, плюс ко всему, когда это все закончится, у тебя останется статус моей бывшей невесты, что тоже немаловажно. В общем, всяко лучше, чем есть у тебя сейчас, так что соглашайся». Подвел итог этот нелюбитель одежды. Поскольку одеваться он, кажется, так и не планировал, я прогулялась до полотенец, стопочку которых видела в ванной. Взяла одно, вернулась и протянула ему. «Я не могу сохранять серьезность, когда мне делают деловое предложение в таком виде». Судя по выражению его лица, он был не в восторге от того, что я перехватила инициативу, а может, просто к такому не привык. «И раз уж мы перешли к обсуждению деталей, зачем тебе нужна невеста?» «Все вспомнила», — ехидно поинтересовался он. «Все, что нужно». «Да, я собиралась рассмотреть это предложение всерьез. На квестах мне говорили, что я отлично схватываю детали, и главное, что я схватила, это то, что в прошлом у моих родителей, то есть у родителей Ленор Ларо, осталась какая-то тайна, не очень приятная, и что эта тайна неприятно сказывается на ее настоящем. Добавим сюда обращение сиротка и получим в итоге, что родителей у Ленор больше нет, а значит, она сама за себя, и при этом на нее смотрят косо. Не самые лучшие исходные данные для оказавшейся в такой ситуации меня, поэтому золотоглазый хмырь в женихах лишним точно не будет. Судя по его привычкам и поведению, ну и по портрету папаши, чур меня, чур, он здесь занимает не последнее место, а значит, жить станет значительно легче. В те дни, пока я не найду способ все-таки отсюда вылететь. Все очень просто. Он, наконец, обмотал полотенце вокруг бедер. Папаша уже подыскал мне невесту и собирается представить ее мне в самое ближайшее время. Пока что это вроде как секрет, но у меня есть свои источники, поэтому я... «Превентивные меры», — сказала я. «Что?» Тут я осознала, что говорю не на русском, не на английском и даже не на китайском, хотя все, что я из него знала, было не хао, и то потому, что рядом с нашим домом был такой ресторан. Тем не менее, слова свободно складывались в предложение на непонятном мне языке. Я понимала его, он понимал меня. А вот слово «превентивный», похоже, в местном языке не было, поэтому и получилась какая-то абракадабра. «Неважно», — сказала я. «Почему именно я?» «Потому что ты единственная, на кого папаша не подумает, что ты согласилась на такой спектакль. Но и еще немного потому, что от остальных невест потом не отделаешься. С тобой все будет легко. Ты же прекрасно понимаешь, что между нами ничего нет и не может быть». «Да он просто гений комплиментов». «Жениться в мои планы, как решил папаша, пока не входит. Поэтому я выбрал тебя. С полгодика побудешь моей невестой, а потом, ближе к экзаменам, мы расстанемся». «Ближе к экзаменам меня здесь уже не будет». «Ладно», — сказала я. «По рукам». «По рукам?» Я прикусила язык. «Имею в виду, скрепим нашу договоренность рукопожатием». «Нашу договоренность мы сегодня скрепим, когда вместе появимся на балу в честь открытия учебного года. И да, платье я тебе пришлю, не вздумай появиться в том, в чем ходишь обычно». Получив желаемое, золотоглазый утратил ко мне всяческий интерес, повернувшись обтянутый полотенцем упругой пятой точкой и широкой спиной, под кожей которой перекатывались литые мышцы. Я хмыкнула, оценив союзнический тыл, и направилась к двери. Правда, на ходу вспомнила, что не знаю, куда идти. «Я... не уверена, что найду дорогу из твоей комнаты до... «Включи проводник», — он ткнул в браслет на моем запястье. Браслет чем-то напоминал часы, хотя стрелок и циферблата на нем не было. На кругляшке горели какие-то непонятные знаки, но который из них проводник? За моей спиной захлопнулась дверь. Похоже, мой жених ушел в душ, и я сделала то единственное, что мне пришло в голову. «Проводи меня ко мне в комнату!» Циферблат, точнее, кругляш на моей руке, окутало голубоватое свечение, и из него выросла самая настоящая голограмма. Точнее, переливающийся мягким светом нежный женский образ, который произнес: «Здравствуй, Ленор. В коридоре сразу поверни налево.